Преамбула. 11 июня 1941 года. Берлин. Когда слуга легким движением рук взял со стола пустые кофейные чашки и, ступая неслышно, вышел из каминной, адъютант Гейдриха, штандартенфюрер Ричи, подвинул Узнеру, начальнику отдела 3А 6-го управления РСХ, Карлсбадскую пепельницу, полюбовался диковинными гранями сине-красного тяжелого стекла и несколько удивленно заметил. Подумать только, в начале этой прозрачности обычный песок. Впрочем, трибун начинается с беззащитного писка младенца, а у истоков красоты атлета – звериный вопль роженицы. Можете курить. Благодарю, штандартенфюрер. Так вот, я продолжу мое размышление вслух. Компания на Востоке ставит перед нами совершенно новые задачи. Армия после побед во Франции, Норвегии и Югославии заняла исключительное положение в обществе. Героев недавних боев, наш Гитлер-Югенд, знает теперь лучше, чем ветеранов движения. После того, как мы сокрушим большевизм, армия может оказаться самой серьезной силой в Рейхе, сильнее СС, сильнее нас с вами. Поэтому задача с моей точки зрения, я хочу подчеркнуть, с моей точки зрения, будет заключаться в том, чтобы постепенно привести на ключевые посты в армии наших людей. Для этого мы должны быть готовы предпринять определенного рода шаги. Надо доказать обергруппенфюреру Гейдриху, который раним и доверчив, что ОКВ – Верховное командование Вермахта, примечание редакции, проводит свою политику, особую политику, эгоистическую. Как это сделать? В главном бить нельзя. Это не своевременно сейчас, ибо нам предстоит война. Щелкнуть надо в мелочи. Это выгоднее по целому ряду причин. Во-первых, это самый болезненный и самый неожиданный щелчок. Во-вторых, такого рода щелчок оставляет путь для компромисса, если в нем возникнет необходимость. Я предлагаю обсудить возможность нанесения нашего щелчка, используя группы ОУНовских уголовников. ОУН – Организация Украинских Националистов. Примечание редакции. Абвер давно работает с этими головорезами. Они поняли друг друга без разъяснений. Ричи хотел начать свое дело, чтобы выделиться. Приглашая к сотрудничеству Узнера, он и ему давал такую же возможность. Узнер побеседовал со своим помощником Айсманом тем же вечером. Работоспособность Узнера была поистине фантастическая. Он успел цепко просмотреть справки по ОУНовской агентуре, отделил все ненужное и углубился в изучение досье на трех националистических лидеров – Гетмана Скоропадского, Андрея Мельника и Степана Бандеру. Потом он пробежал материалы, собранные на их ближайших сотрудников, друзей и доверенных лиц, которые зарекомендовали себя как надежные ловкие агенты гестапо, неоднократно проверявшиеся отделом Мюллера. После того, как Узнер понял, кто есть кто, и прикинул комбинацию, в которой этим кто отводилась роль слепых исполнителей, он записался на прием к Шелленбергу. Выслушав Узнера, бригадофюрер Шелленберг сказал задумчиво: «Украина исчезнет с карты мира. Национализм славян с точки зрения нашей расовой теории – это бумажный носовой платок, который, использовав, выбрасывают. Конечно, сейчас следует соблюдать такт и позволять ОУН надеяться на создание государства. Но вы-то прекрасно понимаете, что вне славянского мира Украина существовать не может, а великая идея фюрера предполагает исчезновение славянства с карты мира. Но играть сейчас на этом периоде и использовать их мы обязаны. Смешно отказаться от услуг ассенизаторов. Мелюзга они очарованы великим». Закурив, Шелленберг откинулся в кресле. «Это все», — закончил он, не отдав приказа, и быстрая улыбка мелькнула на его тонких губах, казавшихся сломанными из-за постоянной печати сарказма, таившейся в них.